Жизнь и служение апостола Павла. Жизнь и служение великого апостола Павла к язычникам представляет великий интерес. Он встречал многочисленные трудности и опасности, но он исполнил цель, которой он привел его к познанию самого себя. Так что он мог в конце своей жизни уверенно сказать: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». В настоящее время мы изучаем первое путешествие апостола Павла. Сколько времени он провел в этом миссионерском путешествии, мы не знаем. Как долго он оставался в посещенных местах, мы не знаем. Однако он оставался достаточно долго, чтобы быть свидетелем успешности вести Евангелия и приобретения некоторых, которые будут учениками. В нашем последнем изучении мы видели его и Варнаву, свидетельствующих о благодати Бога в Листре, городе в Ликаонской провинции в Малой Азии. Когда они оставили этот город, они оставили за собою некоторое число учеников, которые должны были быть поощрением для них, несмотря на страдания, перенесенные в городе. Очень мало информации дано в Священном Писании относительно проведенного времени в Дерве. Но из текста видно, что они провели достаточно времени, чтобы приобрести некоторых обращенных, как мы читаем. Проповедавший Евангелие всему городу и приобретший довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию. Не дано дальнейших действий, хотя мы знаем, что апостол посетил город на своем втором миссионерском путешествии, так что он был близок к его сердцу. Апостол Павел и Варнава тогда возвратились по своим стопам, придя в Листру, где Павел перенес оскорбление, будучи побит камнями, даже оставленный мертвым. Его возвращение в Листру поэтому было сделано с целью поощрения веры тех, которые уверовали в Господа Иисуса Христа во время прежнего посещения. Павла и Варнаву не могли устрашить действия противящихся Евангелию. Его свидетельство, в Божьем случае, оставило след на жизнь и служение Павла. Только Дух Святый по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня, но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение. В этом духе эти два неустрашимые и верные служители Божии вернулись в Листру. Кто может измерить полноту приема верующих в этом городе? Несомненно, ученики, которых мы можем классифицировать младенцами во Христе, одобрены свидетельствовать о факте, что они действительно были новым творением во Христе Иисусе. Они должны были сознавать, что, причисляя себя к апостолу Павлу и к делу, которое он поддерживал, они были предметом преследования преследователями апостола Павла. Мы помним, что Павел написал Филиппийской церкви: «И большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие». Несмотря на то, что это было написано в Филиппийской церкви много лет после посещения Листры, можно допустить, что такое же одобрение пришло к верующим в Листре в результате посещения Павла. Так это было. Павел и Варнава возвращались по своим стопам по тому пути, которым они прошли, посещая Листру, Иконию, Антиохию. Там они запечатлевали в умах и сердцах верующих, которые недавно пришли к познанию истины в Иисусе Христе, чтобы они были готовы переносить страдания за дело Христа. На протяжении всех столетий, с того времени, как Евангелие искупительной любви через Христа и его жертвы за грех на Голгофе преподается и проповедуется, мужчины и женщины призваны переносить преследование. В определенных местах, нужно признать, страдания были горькие, переносились физические страдания. В других местах страдания могут быть очевидными через проявленное безразличие даже любящих к измененной жизни личности, которая исповедует свою новоприобретенную веру в жертвенный труд Иисуса Христа на Голгофе. Семьи могут быть разделены в результате искупления одного или больше членов, в то время когда другие члены семьи отказываются признать свой грех пред Господом и принять Его спасение. Сам Господь Иисус Христос предупреждает: «И враги человеку домашние его». Действительно печально для Дитя Божие переживать от своей семьи прямую или косвенную оппозицию. Печально для Дитя Божие осознавать, что члены его собственной семьи не знают жизни, но гнев Божий пребывает на них, потому что они отказались внимать Евангелию. Евангелие от Иоанна 3 глава 36 стих ясно указывает: «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Итак, имеются разные формы страдания, которые христианин может быть призван переносить, иногда физические, иногда духовные или умственные. На это апостол Павел обращал внимание, когда учил верующих, научая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Он вновь посещал города не для того лишь только, чтобы предупреждать верующих о возможности, что они могут быть призваны пострадать, но также для того, чтобы поставить в разных местах руководителей в церквах. Таких мужей, которым можно доверить руководство верующими в их христианской жизни. Такое назначение определенных мужей на место руководства по местных церквах нельзя было совершать легкомысленно. Назначалось время поста, возносилось много молитв Господу для руководства в назначении новых людей на их место авторитета по местных церквах. Это было время посвящения Господу. Их образ жизни должен быть непорочным пред Господом, и готовность посвятить себя верному провозглашению Евангелия во всем его изумлении и простоте, их сердечная забота о их ближних верующих. Такие были требования для места руководства по местных церквах. В Листре, Иконии, Антиохии Писидийской совершались подобные служения посвящения. Совершив это, Павел и Варнава направились из гористой местности, где находилась Антиохия Писидийская, береговой местности, где расположена Пергия Памфилии. Мы не знаем, как долго Павел и его компаньон были в районе Малой Азии, но теперь они были готовы отплыть в Антиохию, в Сирию, откуда они отправились в их первое миссионерское путешествие. Предполагают, что они сошли с гористой местности Антиохии Писидийской в осеннее время года. Теперь Пергия была опять многолюдна. Во время горячих месяцев жители, которые были в состоянии, направлялись в гористую местность подальше от жары прибрежного края. Павел воспользовался возможностью проповедовать Слово Божие в Пергии перед тем, как они отправились в Антиохию в Сирии. Сколько времени прошло с тех пор, как они попрощались со святыми и верующими в Антиохии Сирийской и были преданы благодати Божией на дело Господне, мы не знаем. Мы знаем, что путешествие по морю или суше будет тяжелым. Они путешествовали много миль, отплыли из Антиохии в Кипр, в Малую Азию, и тогда из Малой Азии, Пергии, опять прямо в Антиохию. Если все это они могли совершить приблизительно в один год, тогда мы можем только вообразить, как чудно они были укреплены физически и духовно для их деятельности. Читая сообщение о путешествии Павла в Рим гораздо позже, мы замечаем, что погода была важным фактором во всяком морском плавании. Деяния святых апостолов, 27 глава, повествует о таком путешествии и встречаемых опасностях. Поэтому это могло иметь отношение в их решении времени, когда они должны отправиться домой, на свою базу Антиохию Сирийскую. Их возвращение домой должно было быть чрезвычайной радостью. Они были преданы Господу на их путешествие. Теперь они возвращались, чтобы рассказать церкви, что великое сотворил Господь с ними, когда они были в странствовании. Они собрали церковь в Антиохии, чтобы дать им отчет. Это было их ответственностью поделиться с верующими, которые поддерживали их во время их путешествия, тем, что Господь совершил через них. Мы можем только представить, какую радость это произвело верующим в Антиохии. Аминь.